Свин Питерс, неизменно вершивший суд неправедный, был тогда для нас истинной карой Божьей. Когда Свин Питерс швырнул в камин все листы моего гербария, я от всей души желал, чтоб он умер, а, вспомнив об этом за завтраком, чуточку удивился, поняв, что и сейчас желаю того же. А он таки, если верить «Таймс», и в самом деле умер. Мысль об этом немало меня утешила. В 12 лет он был толстым, румяным и противным, с белесыми ресницами. Не сомневаюсь, что и в 37 он выглядел точно так же. В соседней комнате послышалось громкое сопение, и в дверях показалась голова Лага. «Шеф», — сказал он с дружеской застенчивостью, означавшей, что все уже прощено. «Я тут глянул на карту. Знаете, где этот Теттеринг? В 2 милях на запад от Кипсейка. Едем?» И это решило вопрос. Рядом с Кипсейком в имении Хай-Уотерс живет полковник сэр Лео Персюант, начальник полиции графства и исключительно приятный человек. К тому же дочь его, Дженнет, всегда мне нравилась. «Ладно», — ответил я, — «на обратном пути заедем в Кипсейк». Лак воодушевленно кивнул. Последний раз, когда мы туда заезжали, домашняя колбаса была, ничего не скажешь, первый сорт. В путь мы отправились при полном параде. Лак надел свою самую модную кепочку, делавшую его похожим на головореза, переодевшегося сыщиком. Я был сверхобычного элегантен. Теттеринг не произвел на нас потрясающего впечатления. Представьте себе, 3 квадратные мили поросших тростником болот, окружавших вспаханный холм, на котором несколько зданий, пяток маленьких домиков, один побольше, да еще и старинная церковь, наступают друг другу на пятки, чтобы во время разлива не свалиться, не дай бог, в речку, и Теттеринг будет перед вами, как на ладони. Кладбище было заросшим и унылым. Сейчас посреди зимы, глядя на него, было впору пожалеть Свина. Помнится, он всегда строил грандиозные планы, но его последний путь выглядел неважно. Пожилой священник, судя по забрызганным грязью штанинам, приехал на велосипеде, который я заметил у ворот. Причетник был в вельветовом костюме, а гробовщики в синих спецовках. На остальных присутствующих я обратил внимание только потом. Похороны могут быть эффектами среди мраморных ангелов и прочих атрибутов цивилизации, а здесь, на краю света, в пропитанной дождем тишине, они просто угрюмы и печальны. Мы стояли под моросящим дождиком, и полученное утром письмо совсем вылетело у меня из головы. Питерс был заурядным, малосимпатичным мерзавцем, и сейчас его обычно спокойно хоронили. Всего-то и дело. Однако, когда священник бормотал последние слова обряда, случилось нечто странное. Поразило меня это так, что я весь дернулся и чуть было не ткнул бок Лага. Уже в 12 с небольшим лет Свин имел несколько отвратительных привычек, одной из которых было необычайно громкое откашливание. Начиналось оно с какого-то душераздирающего хрипа, а заканчивалось чем-то напоминающим сдавленную икоту. Не могу описать точнее, но звук был очень характерный, и больше я его ни от кого в жизни не слыхивал. За 20 лет я успел позабыть этот звук, но когда мы уже поворачивались, чтобы расходиться от могилы, в которую опустили гроб, я услышал его совершенно отчетливо. Свин представился мне настолько живо и пугающе, что у меня волосы на голове зашевелились. Я испуганно огляделся по сторонам. Кроме могильщиков, священника, причетника, Лага и меня, на кладбище оставалось 4 человека, каждый из которых выглядел вполне невинно. Слева от меня стоял симпатичный и солидный мужчина, а за ним девушка в трауре. На лице у нее было выражение не столько скорби, сколько скуки, и, заметив мой любопытный взгляд, она улыбнулась мне. Я поскорее перевел взгляд на пожилого господина в цилиндре, принявшего позу, которая вообще-то должна выражать глубокое горе, но в данном случае была, мягко выражаясь, малоубедительной. В моей жизни редко кто с первого взгляда производил на меня такое отталкивающее впечатление. Седые закрученные усики его поблескивали под дождем. Впрочем, я перестал обращать на него внимание, как только сообразил, что 4-й человек из оставшихся еще на кладбище – это Джилберт Уиппет, Похоже, что он минут 10 стоял рядом, но я заметил его только теперь, что очень характерно для Уиппета. Мы с Уиппетом учились в Боттлфс Эбби, только он был чуть-чуть младше. Когда меня перевели в другую школу, через некоторое время туда же перевели его. Я не видел его лет 12 или 14, но если не считать того, что он, как и следовало ожидать, вырос, он совсем не изменился. Описать Уиппета так же просто, как описать воду или внезапный звук. Он неопределенен, и это не только его единственная характеристика, но, пожалуй, и его сущность. Как он выглядит, не знаю, за исключением того, что у него должно быть из общих соображений какое-то лицо, ну а если бы не было, это уж было бы отличительной приметой. На нем был серовато-коричневый плащ, сливавшийся по цвету с окружающими кустами, и смотрел он на меня неопределенно, но все-таки словно бы узнавая. «Уиппет!» — воскликнул я. «Что ты тут делаешь?» Он не ответил. Я автоматически поднял руку, чтобы ущипнуть его. Прежде он никогда не отвечал, пока его не ущипнешь. А сила привычки – великое дело. К счастью, я вовремя остановился, сообразив, что за годы, прошедшие с нашей последней встречи, он, несомненно, приобрел нормальные гражданские права. Не знаю, почему это вызвало у меня раздражение, и я строго спросил. «Уиппет, почему ты приехал на похороны свина?» Он заморгал. Я вспомнил, какие у него круглые, светло-серые глаза. «Я просто получил извещение. По крайней мере, мне так показалось». Робко ответил он своим хорошо знакомым мне хрипловатым голосом, всегда звучавшим так, словно Уиппет сам не очень уверен в том, что говорит. «Я, понимаешь, оно пришло сегодня утром. Вот, посмотри». Порывшись в кармане, он вытащил листок. Я понял, что это еще раньше, чем начал читать. Родной братец этого письма лежал у меня в кармане. «Странно, правда?» — сказал Уиппет. «Особенно Бассе. Так как-то необычно. Вот я и приехал». Его голос, как я и ожидал, перешел на шепот. А вместе с его последними звуками испарился и Уиппет. Не то что невежливо, а так, как незаметно расплывается туман. Или еще что-нибудь в этом роде. Листок он оставил у меня в руках по ошибке. В этом я не сомневаюсь. Я брел с кладбища, замыкая поредевшую процессию. Когда мы уже вышли на дорогу, симпатичный солидный мужчина, на которого я еще раньше обратил внимание, оказался рядом со мной. Задать вопрос, вертевшийся у меня на языке, было не так-то просто, и я раздумывал, как сформулировать его, чтобы никого не задеть, когда он внезапно сам пришел мне на помощь. «Печальное событие», — произнес он, — «совсем еще молодой человек. Вы были хорошо с ним знакомы?» «Не знаю», — ответил я, понимая, что звучит это по-идиотски, и чувствуя на себе его удивленный взгляд. Мужчина был, между прочим, довольно крупный, лет, наверное, чуть больше 40, с круглым, энергичным лицом. «Дело вот в чем», — сказал я. «Я ходил в школу с одним Р.А. Питерсом, и когда утром просматривал «Таймс», мне пришло в голову, что я все равно еду в эти края и мог бы сюда зайти». Он ласково улыбался мне, словно догадываясь, что я знаю чуточку больше, чем говорю. А я продолжал бормотать. «А вот теперь, когда я здесь, мне кажется, что это я хочу сказать, что это, наверное, какой-то другой Питерс». «Этот был коренастым, грузным мужчиной», — задумчиво проговорил мой собеседник. «Глубоко посаженные глаза, светлые ресницы, слишком толстые для своих 37 лет». Среднюю школу окончил, кажется, в Шипскейте, а потом учился в Тоттхеме. Его слова подбодрили меня. «Да», — сказал я, — «кажется, это мой Питерс». Мужчина мрачно кивнул. «Печальное событие», — повторил он. «Он приехал сюда после операции аппендицита. Не стоило ему делать ее. Сердечко было слабовато. По дороге подхватил воспаление легких и...» Он пожал плечами. Я уж ничем не мог ему помочь, бедняге. Из его родных здесь никого нет».